253. Май. 2. Так испытывались и искушались все устремлявшиеся ко мне. И все испытания надо выдержать, и искушения преодолеть. Все ненужное восстает из глубин прошлого в сущности устремленного духа и становится темную преградою на пути, застилая свет. Все тянет назад, в прошлое, к переживанию прошлых прельщений и возможностям новых. А темная свора окружает плотным кольцом, подбрасывая смущающие и прельщающие мысли и прикрывая привлекательностью и очарованием их губительный яд и колючки, и усиливая наваждение самыми яркими и прельщающими образами. Темные твари становятся лярвами, принимающими внешние формы людей. Под этими обликами лярвы проникают в сознание, и особенно ночью, когда земное сознание спит, и, пользуясь отсутствием дозора, стремятся к сочетанию с астралом. А свора вокруг злобно следит, не удастся ли овладеть астралом и пробудить в нем уснувшее вожделение, и утвердить сочетанием связь, а потом овладеть мыслями, затопив их энергиями темных огней. Искушение святого Антония яро иллюстрирует эти попытки темных овладеть сознанием подвижника. Не прекращаются они до полной, бесповоротной и окончательной победы духа над низшей природой своей. Когда темным удается вовлечь слабовольный дух в эти воронки или водовороты зла, и дух погружается во тьму, лярвы сбрасывают свои внешние обольстительные привлекающие формы, и тьма обнаженная предстает во всем своем ужасе падшему человеку. Надо уметь распознать и усмотреть под внешними привлекательными формами, в которые облекают себя темные твари, их неприкрытую, обнаженную, отвратительную, злобную сущность. Надо усмотреть это еще до падения в их объятия, ибо выбираться из водоворотов зла трудно необычайно. Надо усиливать дозор до полного напряжения и быть постоянно на страже, когда темные нападения угрожают, и когда даже во время сна они пытаются приблизиться под теми или иными знакомыми формами, чтобы вторгнуться в астральную оболочку и вызвать в ней уснувшее желание и заставить разгореться вожделение. Пусть не дремлет копье над драконом, отрубленные головы чудовища вновь отрастают.